герцога Изота Риголетто исполнит артист Литовский театр Собинов для Патефона. Сердце красавицы, что ветерок полей, быстро меняются мысли и чувства в ней. Очи горят слезой, смех ли наивный, что в ней так дивно. Сердцем красавица, то ветерок пари, то мимо родного, на мечту в ней, на мечту в ней. Страсти, волнения, быстро всегда лови. Сердцем красавица, то ветерок полей, то мимо родра, на миг то в ней, на миг то в ней. Bye.